Языки пламени, вырывавшиеся из них, напоминали буйствующих бесов. Повсюду полыхали пожары и тлели уголья. А двери лавок были распахнуты настежь, являя взору разгромленные и разграбленные помещения. Конец цитаты. Хамза, юный экстремист, сколотивший собственную бригаду борцов за независимость. Его приводит в отчаяние пассивность многих горожан, привычных покоряться иноземцам. Цитата. «Мы тысячи лет подчинялись колонизаторам, тысячи лет привыкали унижаться. В последней войне никто и пальцем не пошевелил. Наша крестьянская натура, наша обильная земля, наш умеренный климат просто не способны породить такой упорный народ, как те же греки. Мы обычные люди, не имеющие склонности к насилию». Конец цитаты. Насколько изменился город по сравнению с тем Каиром, который был знаком авторам путеводителей XIX века, и с тем, который знали сторонние наблюдатели военных лет Пенелопа Лайвли, Ноэл Кауарт, Фрейя Старк или Оливия Мэннинг? Отель «Шепердс» и старое здание «Оперы» сгорели дотла. Сегодня гости города останавливаются в одном из множества безликих современных отелей на Нильских набережных и посещают представление в новом здании оперы на острове Гизира. Страница 302. Любопытно, что один из новомодных отелей называется «Шепердс», но он едва ли может притязать название наследника знаменитого реликта колониальной эпохи. Посольство Великобритании сохранило свое местоположение, но, как уже упоминалось, его лужайки больше не простираются до реки, а его сотрудники уже не указывают египетскому правительству, что и как тому надлежит делать. Площадь оперы превратилась в скопище эстакад. Старый англиканский собор всех святых, проект Адриана Гилберта Скотта, тоже исчез. Пенелопа Лайвли и Эдуард Саид вспоминали, как присутствовали на службе. Возможно, они слышали, как звонили колокола собора 15 ноября 1942 года, возвещая о разгроме нацистов под Эль-Аламейном. Три десятилетия спустя сюда пригнали бульдозеры, и здание пало, уступив место причудливой дорожной развязке перед мостом 6 октября. Нынешний город значительно крупнее, суетливее и шумнее себя прежнего. И движущей силой перемен в Каире, особенно в первые послевоенные годы, было стремление к независимости и созданию национального египетского государства. Британские войска окончательно покинули Египет в 1954 году, через два года после Черной субботы. Но колониальная история страны с их уходом еще не завершилась. Через два года британцы вернулись, чтобы обуздать президента Насера, объявившего о национализации Суэцкого канала. Первая военная кампания независимого Египта, война против новообразованного государства Израиль, обернулась катастрофой, и Насеру отчаянно требовалась победа, чтобы подтвердить суверенитет страны. Страница 303. Израильтяне вторглись на Синайский полуостров, а британские солдаты высадились в Суэце. Тут вмешались американцы, убедившие Великобританию оставить все как есть, и это обстоятельство позднее стали трактовать как определяющий момент в судьбе крупнейшей мировой империи. Дни, когда власть в Египте была сосредоточена в стенах элегантной посольской виллы, миновали безвозвратно. С окончанием Суэцкого кризиса призраки таких влиятельных послов, как лорд Кромер и сэр Майлз Лэмпсон, обрели покой. Президент Насер, которого за изгнание британцев восхвалял весь арабский мир, использовал средства от национализации канала для строительства Асуанской плотины и для перевооружения армии, изрядно потрепанной израильтянами. В грядущие десятилетия ему предстояло реформировать страну и превратить ее в одну из наиболее могущественных в промышленном и военном отношении держав Ближнего Востока. На странице с 304 по 347, глава 5. Город 21-го столетия. Полковник Гамаль Абдель Насер, годы жизни с 1918 по 1970, является крупнейшей фигурой в политике не только Египта, но и всего арабского мира 20 века. Он преобразил страну после обретения независимости, а политическое влияние полковника ощущалось на пространстве от Марракеша до Багдада и через десятилетия после его смерти. В сентябре 1970 года миллионы египтян провожали Насера в последний путь, и с той поры в арабском мире не появлялся человек, который мог бы соперничать с Насером в роли олицетворения панарабских устремлений, хотя попытки такого рода предпринимались, достаточно вспомнить полковника Каддафи и Саддама Хусейна. Приход Насера к власти обеспечили следующие обстоятельства. После сокрушительного поражения в войне с Израилем 1948 года в Египте состоялись всеобщие выборы. Премьер-министром стал Нахас-паша, а король Фарук остался главой государства, как и при британском управлении. В 1952 году король вынудил Нахаса-пашу уйти в отставку, а затем самого короля свергла группа революционно настроенных офицеров из движения «Военные за свободу». Эти офицеры организовали революционный командный совет для управления страной.